Глава 12. За щелками ресниц летали облака, купалось солнце в синеве неба, и где-то вдалеке пели колокола. Глаша сонно вздохнула и пошевелилась, но сразу же замерла. Во-первых, у нее ломило все тело, а во-вторых, она явно лежала на кровати не одна. Девушка прокрутила на быстрой перемотке ленту памяти, состоящую из событий вчерашнего вечера, и подумала, что вроде как пришла в номер одна, так спать легла, тоже в гордом одиночестве. Она повернула голову, открыла глаза и увидела, что завалилась она на гостиничную кровать прямо в одежде и рядом со своей объемной сумкой. Сейчас Глаша подумала, что совершенно напрасно Визгляков полдороги измывался над ней, что едут они вроде на день, а скарба она натащила точно на год. Но Глафира как чувствовала, что сменная одежда будет очень кстати. Иначе сегодня было бы крайне некомфортно в грязном и даже местами рваном гардеробе изображать из себя серьезную следовательницу. Стук в дверь окончательно поднял Глашу с кровати, и она поморщилась, в такую рань мог припереться только Визгляков, чтобы портить жизнь ей с самого утра. Но в тускло освещенном коридоре местного отеля стоял Кирилл, снабженный кофе и еще чем-то завернутым в пакет. «О», — сказал он, — «ты уже оделась? А я думал позавтракать вместе». «Нет», — мрачно отозвалась Глаша, — «я в пальто вместо пижамы сплю, так теплее, заходи», — кивнула девушка и прошла в комнату. Если честно, я рухнула прямо так и уснула. Глаша повернулась к Кириллу и застыла. Лицо молодого человека пересекал лиловый синяк. «Ну да», — усмехнулся он. «С утра желтеньким еще отливал». «Не, еще красивые бордовые подтеки появились», — дернула губой Глаша. И только сейчас она почему-то заметила, что у нее болит все тело. Это было неудивительно, потому что вчера она приложилась всем организмом с высоты барного стула об пол, а затем устроила спринт по пересеченной местности с такой скоростью, что ей позавидовали бы профессиональные бегуны. «Я в душ, 3 минуты и иду кофе пить». Видимо, в гостинице были свои взгляды на температуру и напор горячей воды, потому что из лейки душа лилась еле теплая струйка, под которой Глаша мгновенно замерзла и выскочила из подобия ванной комнаты в самом скверном расположении духа. Глаша быстро облачилась в чистую и удобную одежду. Порадовалась, что мама, зная ее обыкновение терять заколки, положила модную длинную шпильку, которой очень удобно было закалывать волосы. А также настроение подняли кеды, потому что вчера она умудрилась отломать каблук у сапог. И совсем она пришла в себя, когда уплетала бутерброды, плюшки и целых 2 стакана кофе, предусмотрительно упакованных в отдельную коробку. В принципе, день начинался неплохо. «Нашел кондитерскую с потрясающим сервисом», — гордо сказал Кирилл. «Звонил Визгляков на твой телефон». «Прости, я ответил, потому что мой в номере остался. Он через 15 минут за нами заедет. Сейчас отправляемся в тюрьму, потом допрашиваем Нефёдова. А еще вполне возможно, придется самостоятельно его в Питер забрать». «Какой насыщенный событиями день предстоит», — грустно констатировала Глафира. Она примерно представляла, какие шутки будет отпускать любезнейший Стас Михайлович, который обязательно опошлит тот факт, что Кирилл у нее в номере завтракает, и ответил на входящий от него звонок. И, как всегда, Глафира оказалась права. Визгляков держался с начальственным видом 5 минут, а потом понеслось, и пока они шли до машины, он придумывал шутку одну чище другой. «Глафира, а вот ты прямо роковая женщина. Тебя, когда на работу брали в отделе кадров, прям на личном деле хотели отметку сделать, аленький цветочек. Такое-то производило благостное впечатление на весь коллектив. А на поверку-то вон оно как». «Станислав Михайлович», — тихо процедила Глаша, «а вы зачем поднялись за нами? Мы бы сами дошли. Не так весело, конечно, но гораздо спокойнее». «Ты что, Глафира Константиновна, «А как я буду потом расписывать жаждущим подробностей коллегам, как застукал вас с Кирюшкой? У меня не такое богатое воображение, чтобы придумать все эти детали». «Что значит застукал?» — громко возмутилась Глафира и обернулась на него при выходе из гостиницы. «О, ну, наконец-то Глаша пришла, а то всю дорогу шипел кто-то». Глафира радовалась только одному, что Кирилл побежал за своим мобильным в номер и не слышал весь этот утренний бред Визглякова. Дорога до исправительного учреждения заняла 2 часа. Глафира радовалась, что Визгляков переключил свое язвительное внимание на молодого лейтенанта, который вез их в колонию. Сначала девушка разглядывала местные красоты, а потом не заметила, как задремала и проснулась только тогда, когда машина резко остановилась. «Сидоров, ну осторожнее, а то растрясешь нежную питерскую барышню», — послышался голос Стаса. На улице совсем распогодилось, и настроение могло бы быть по-настоящему весенним, если бы не заборы, колючая проволока и колонны угрюмых людей, которые сновали по территории тюрьмы в разных направлениях. «У них же карантин», — сказала Глаша. «Чего они все на улице?» Визгляков пожал плечами и пошел к проходной. Он о чем-то долго перекликался с постовым, а потом начал размахивать руками. Наконец их спор разрешил человек с погонами майора, и следователей пустили внутрь. Черти что, Стас Михайлович был не на шутку зол. «Сопляк какой-то, будет мне перечить». «Но если он вам перечил по уставу, то значит был прав». В эту минуту Глафира поняла, что у нее слишком длинный язык, который моментально подкоротил свирепый взгляд Визглякова. Глаше захотелось стать совсем крохотной и уползти в расщелину асфальта, чтобы не попасть под шквал огненной речи, которую Визгляков произносит с особым чувством. Когда он, наконец, закончил высказываться о Глашиной работе в разных оскорбительных эпитетах, они уже дошли до пункта назначения. «Станислав Михайлович, простите, что дернули. К ним навстречу выкатился подполковник. Но после вашего отъезда ко мне обратился один из заключенных и захотел говорить. И я подумал, раз уж вы приехали из такой дали, то наверняка будет интересно с ним поболтать». «Надеюсь, что он не просто так решил мое время потратить», — сурово сказал Стас. «Ну, давайте». «А вот эти двое товарищей», — он мотнул головой на Глашу и Кирилла, — «пусть пока допросят тех, кто в одной пересылке был с Зарянским. Я, по-моему, вчера кого-то не успел увидеть». «Да, сейчас все организуем», — добродушно покивал головой человек. «Меня зовут Валентин Николаевич», — представился он, глядя на Глашу и Кирилла. «Пойдемте». Посмотрев на его круглое румяное лицо, Глафира подумала, что такой человек, наверное, слишком мягок для начальника оперативной части в этом исправительном учреждении. В нем располагало все: манеры, речь, даже походка была какой-то легкой, несмотря на внушительную комплекцию. Глафира и Кирилл пришли в маленькую допросную, где было холодно даже в этот солнечный день. Глаша впервые была в колонии, а тем более внутри нее. Ее первый опыт встречи с таким заведением был в новом питерском СИЗО, но и там ей было не особо уютно. А здесь, где преступники уже многие годы отбывали наказание, атмосфера была и вовсе угнетающей. Сначала к ним привели долговязого парнишку, который все время озирался, хихикал и оценивающе оглядывал Глашу. Ничего ценного он не сказал, а все больше спрашивал, как дела на воле. «У вас или у меня?» — не выдержала Глаша. «Чё?» — спросил он. «Вы все время спрашиваете про вольный образ жизни. Так вот я и хочу спросить, зачем вам эта информация? Судя по вашему делу, вам здесь еще 7 лет пребывать. Все может измениться. Поэтому давайте не будем тратить время. Или вы что-то знаете относительно Зарянского, или идите обратно к себе», — строго сказала Глаша. «Ой, ты такая классная, когда суровая», — засмеялся молодой человек. «Красивая. Да я с пятнарика чалюсь. Чё мне воля? Я туда как на экскурсию ходю». «Понятно», — вздохнула Глаша. «Кирилл, я думаю, будет разумнее пригласить следующего». Глаша вздохнула, потому что ее начала утомлять бесполезная работа и общение с заключенными. Ей казалось, что она выступает в качестве аниматора в серых буднях этих мужчин, ну и стриптизерша заодно. Потому что смотрели они на нее так, будто на ней не было джинс, бадлона с высоким воротом и толстого свитера сверху. Глаша подумала, что хорошо, хоть она посмотрела погоду здесь. А то в северной столице было жарко. А вот Ярославль не радовал теплом, и сейчас бы она замерзла, особенно в этой ледяной допросной. Девушка развлекала себя рассуждениями, пока перед ней не присел очередной заключенный. Его, как и остальных, пристегнули одной рукой к перекладине на столе, а вторую руку зацепили за железный стул, на котором он сидел. «Этот последний?» — устало спросила Глаша у Кирилла. «Ага». «Тогда нужно заканчивать», — сказала девушка. «Какой смысл здесь сидеть без дела?» «Погода нынче солнечная», — вдруг сказал сидевший перед ней мужчина. Он посмотрел на нее, и Глаша буквально провалилась в черную дыру его глаз. Заключенный кивнул на лоскут неба, видневшийся в маленькое зарешетченное оконце, и Глафира поддалась его движению. Она повернула голову, и в следующую секунду ее сердце билось в горле, к которому было приставлено острие шпильки, вырванной из ее волос. Кирилл смотрел, как в замедленной съемке, на то, как заключенный вскакивает с места. Вторая рука его оказалась не пристегнутой. Он схватил девушку за шею. Сын Лисицыной видел, как Глаша поворачивает голову, как водопадом льются ее волосы, лишенные забрала прически. Он видел, что заключенный Ерохин что-то кричит ему. «Начальник, наручники, отстегивай быстро!» «У меня нет ключей», — Кирилл взял себя в руки и говорил спокойным голосом. «Ты подписываешь себе приговор. Отпусти девушку». «Бери ключи у конвоя, быстро!» Заключенный Ерохин встал спиной к стене, так, чтобы его полностью спереди закрывала Глаша, вдавил под подбородок девушке металлическую шпильку, инкрустированную стразами, и посмотрел на Кирилла. «Чё встал, начальник?» — тихо сказал он. «Зови конвой. Будем на волю выбираться». Колония жила в своем привычном ритме. На кухне варился в больших котлах обед. Кто-то курил, кто-то мастерил, а кто-то просто пялился в небо. Свободное в выгульном дворе от квадратов решеток. Визгляков вышел наружу, потянулся и глянул на перепуганного постового, с которым он не так давно припирался. «Слушай, не серчай», — по-доброму сказал Стас. «Извини, ты и правда действовал строго по уставу». «Чего с тобой?» Стас тревожно оглядел бледное лицо молодого человека. «Там... там вашу следовательницу в заложники взяли», — вымолвил он. У Визглякова сразу заострилось лицо. Провалились глаза, и мир стал враждебным. «Блядь!» Только и смог произнести Стас, который в обычной жизни крайне редко употреблял мат, так как ему вполне хватало словарного запаса, чтобы не уподобляться серым массам, которые в условиях современности умудрялись даже детей воспитывать, разговаривая с ними исключительно бранью. «Веди!» В коридоре возле допросной выстроилось начальство, несколько охранников и даже мужик в робе заключенного. «Это кто?» — Стас кивнул на него. «Переговорщик. Этот сказал, чтобы никто не входил из охраны», — тяжело ответил Валентин Николаевич. «Что он хочет?» «На свободу с чистой совестью», — буркнул Кирилл. «Он хочет выйти из тюрьмы». «Чего ему так приспичило?» — спросил Визгляков у переговорщика. «Я почем знаю. Он как-то не особо докладывает мне», — возмутился мужик. «Не впутывайте меня, товарищи начальники. Он сейчас с вашей бабой уйдет, а мне потом что делать? Чё надо, я передам». «Требования четко и быстро», — сурово сказал Визгляков и повернулся к Кириллу. «Как случилось?» У Глафира заколка в волосах была. Там шпилька 15 сантиметров. Еще и металлическая, — вздохнул Кирилл. «Ну да, Глафира Константиновна знает толк в развлечениях», — сквозь зубы проговорил Визгляков и, вдруг взявшись за ручку допросной, вошел внутрь. На лице Глафиры виднелись только огромные, кричащие с просьбой о помощи глаза. Девушка была бледна, как полотно. Ее колотило мелкой дрожью, и она даже боялась пошевелиться. Все чувства Глаши были сосредоточены в том месте, где глубоко в кожу вонзалось остриё, способное в одну секунду отправить ее к праотцам. «Я что сказал?» Тихо проговорил удерживающий ее мужчина. «Ты смерти ее хочешь, начальник?» «Я бы вот честно уже не отказался», — Визгляков встал перед ним. «Она мне все нервы истрепала. Бабы в нашей работе только мешают». «Слушай», — Визгляков скривил лицо. «Толмач твой ни о чем. Давай напрямую перетрем. И все образуется. А еще лучше, если ты ее отпустишь, а я с тобой останусь». «Неинтересно», — сказал тот. «Выйди. Или ей придется очень несладко». Глаша вдруг почувствовала ломающую руку боль. Ерохин резко вывернул девушке кисть и в упор глянул на Визглякова. «Не выйдешь, сломаю. Но в медпункт ей еще не скоро. Не добавляй девке проблем», — низким голосом сказал он и поднажал так, что Глаша закричала. Стасу ничего не оставалось, кроме как ретироваться за дверь. «Станислав Михайлович, что вы устраиваете?» — накинулся на него начальник колонии Кавалеров Олег Иванович. «У него пожизненное. Ему все до лампочки, куда вы лезете?» «А какого чёрта он здесь у вас делает тогда?» — устало спросил Стас. «Я что хотел, увидел». Он помолчал. «Он Глашу убьет, не моргнув глазом». «Какая новость?» — съязвил заместитель начальника. «Прекратите, а!» — проговорил Валентин. «Его требования неприемлемы, но и подвергать риску следователя мы не можем. Поэтому я считаю, что нужно как-то выводить их оттуда, а по дороге уже освобождать заложника». «Ты в своем уме?» — рявкнул Кавалеров. «Мало того, что его сюда притащили за каким-то бесом, так вы мне еще хотите помочь заключенному устроить побег». «У него вторая рука не была пристегнута», — вдруг сказал Кирилл. «К перекладине на столе была, а которую к стулу крепили, та свободной оказалась». «Кто конвоировал Ерохина?» — резко спросил Валентин. От стены отделился один из охранников. «Валентин Николаевич, до допросной доставили мы с Лосевым. Непосредственно внутрь его располагал Лосев», — напряженно сказал мужчина. «Но сразу после этого он самовольно покинул пост». «Почему не доложили?» Лицо Валентина стало похоже на восковую маску, и мгновенно улетучилась вся обаятельность человека. «Я рапортовал старшему смены, но он сказал, что Лосев предупреждал его, и сразу после этого ко мне пришел на замену Фокин». Он указал на второго охранника. «Понял. Так», — нахмурился Валентин, — «срочно найти Лосева и начальника смены, и ко мне в кабинет, и чтобы там сидели под охраной и не рыпались». Двое человек немедленно отправились исполнять указания, а остальные стали решать, как вызволять Глашу. «Если оттуда выпустить, то считайте, мы ему дорогу на свободу открыли». «Но куда он денется?» — спросил заместитель начальника. «А пока у него за стеной стены и перед бабой прикрыт, то что я могу сделать? Здесь будет место для маневра. Ребята снайперов рассаживают. Он выйдет, и мы его снимем». «Я не очень понимаю, как вообще могла такая ситуация произойти», — сказал Визгляков. «Я могу допустить, что Глафира в башке своей заколку притащила. Но ее там даже я не заметил. Я допускаю, опять же, что как-то разглядел заключенный, но...» Визгляков замолчал. «Нет, слишком много совпадений. Давайте девушку вызволим, а потом будем разбирать, что к чему», — махнул рукой Валентин. Дверь из допросной распахнулась, и появился толмач. Он скорбно оглядел присутствующих и произнес: «Просили передать, если через 3 минуты его не выпустят, то он нанесет бабе повреждения. Настроен он серьезно». Он на минутку замолк, а потом добавил: «Граждане начальники, свирепые никогда не шутят. Попроси дополнительное время». «Мне-то что? Я попрошу, но он на всю голову с прибабахом. Мне лично девку жалко». Пожал плечами мужчина и засунул свою сутулую фигуру обратно в допросную. Глафира стояла ни жива и ни мертва. Теперь она прекрасно понимала, что означает такое выражение. Девушке казалось, что она зависла над пропастью, а за спиной у нее стоит смерть. В голове мелькнула шальная мысль, что зря ее изображают в женском обличии и костлявой. Вот, например, Глашина смерть была довольно плотной и мужского пола. Еще девушку удивило, что человек, цепко державший ее, был абсолютно спокоен. У него было ровное дыхание и сердцебиение, он не был суетлив. Ерохин просто стоял и ждал. А в коридоре люди спешно пытались составить план, на который у них была 1 минута. «Может, в окошко или в дверь газ?» — сказал один из охранников. «У тебя в голове газ. Он успеет ей шею проткнуть». «Мужики, свирепый пошел ва-банк, надо выпускать», — сказал Валентин. «Давайте решать, время на исходе». Решено было выполнить его первое требование, потому что иначе из каменного мешка допросной Глашу было не вытащить. Кирилла и нескольких охранников выгнали на улицу. Визгляков и командир спецгруппы встали в конце коридора, а остальные вышли в более просторный коридор. Из дверей вышел толмач и, проверив вторую допросную на предмет засады, махнул Ерохину, и тот начал движение. Мужчина толкнул Глашу в плечо, и девушка на слабых ногах ступила вперед, почти падая. Ерохин вдруг подхватил ее на руки и расположил шпильку так, что в случае, если его ранят или убьют, в живых Глаша точно не останется. Когда они вышли в отцепленный квадрат двора, то Ерохин встал так, чтобы все видели его намерения. Толмач же подошел к сгрудившимся неподалеку людям и сказал: «Лучше не стреляйте и вообще ничего не делайте. Этот гад живучий, он ей горло точно проткнет». Глафира вдруг почувствовала страшную усталость. Она просто хотела, чтобы все это закончилось. Ей было физически больно под десятками устремленных на нее глаз. Девушка видела прицелы орудий, направленных на нее. Глафира прекрасно понимала, что в любой ситуации может сработать человеческий фактор. И тогда она просто перестанет жить в этом пыльном тюремном дворе. Особенно Глашу огорчал тот факт, как мама будет всем говорить, что ее дочь умерла в тюрьме. Ерохин сказал несколько слов Белобородову, и тот, согласно покивав, поплелся к стоявшему в напряженном оцепенении руководству тюрьмы. «Он УАЗик просит», — сказал толмач, подойдя к Валентину. «А чё не Ламборджини?» — выдохнул Визгляков. «Я с ним поеду». «Не, он сказал мне за руль». только, товарищи начальники, я вас очень сильно прошу считать меня тоже жертвой и не накидывать ничего. Я не добровольно вызвался. И, пожалуйста, Христом Богом молю, не пристрелите меня. А если мне удастся уйти, то я обратно прибегу». «Сгинь», — поморщился Валентин, — «тошно уже». Мужчина сгорбился, пожевал толстыми губами и пошел в сторону Ерохина. «А этого как?» — спросил Безгляков. «Белобородов Василий Ефремович. Погоняло Друдж. Сидит по экономической». «Ладно, хватит мять, что там в таких случаях мнут. Давайте работать». Визгляков напряженно всматривался в застывшую на руках у преступника фигуру Глафиры. «Мужики, гоните у вас, а то один неверный шаг и все. «У меня половина заключенных тогда попросится с ним поехать», — взвизгнул начальник тюрьмы. «Если он сейчас запнется и упадет, например», — тщательно проговаривая каждую букву, сказал Визгляков, — «то спасать будет некого. Нам даже стрелять не придется. А ему ничего не будет. Он уже на грани, и ему все равно. Мы с вами обязаны спасти человека. А что же этот ваш человек попёрся на допрос с такой хреновиной?» — язвительно заметил Кавалеров. «Я, в свою очередь, могу спросить, как получилось, что такой опасный преступник зашел в допросную без наручников? Но пока мы с вами выясняем, кто виноват, может случиться непоправимое. Гоните машину!» — Визгляков внимательно на него посмотрел. Они увидели, что по направлению к ним снова движется Белобородов. «Что-нибудь еще?» — спросил Визгляков. «А то у нас стол заказов скоро закрывается». «Не, он сказал, что устал держать ее и просил срочно транспорт». Мужчина помолчал. «А еще сказал, что у него есть человек, который сообщит, если с территории тюрьмы за ними выйдет хоть одна машина в течение часа». «Товарищ полковник», — к начальнику тюрьмы подбежал один из охранников. «Там автобус с заключенными прибыл». «Не понял», — поморщился начальник тюрьмы. «Ну, из СИЗО новая партия». «Так загоняйте его через основные ворота. Этого дебила будем выпускать здесь». Со стороны гаражей к ним подъехал УАЗ. Машина, подняв небольшое облако пыли, остановилась, и из-за окна высунулось веснушчатое лицо водителя. «Все готово. Машину куда?» «Ну, к этому вези!» — гаркнул Визгляков. «Постой!» — крикнул он водителю и махнул толмачу, чтобы тот подошел. «Вот машина. Где мне девушку искать?» «Найдешь, начальник. Я вернусь и расскажу, где она». Белобородов подошел к водительскому сиденью УАЗа и открыл дверь. «Давайте я сам отгоню туда». Мужчина запрыгнул на освободившееся место, круто вывернул руль и подъехал к Ерохину. Белобородов выскочил, отворил заднюю дверцу и кивнул Ерохину, чтобы тот начал движение. Заключенный с галашей на руках осторожно пятился к железному корпусу машины. Он напряженно оглядывался, пружинил шагами и двигался очень медленно. Под крупными каплями выступил у него на лбу. Пальцы почти онемели от тяжелой ноши и от напряжения, а руку, которая держала шпильку у шеи девушки, свело судорогой. Наконец Ерохин уткнулся спиной в прореху проема. Он остановился, опустил Глашу на ноги, а сам присел внутрь, не отнимая рук от ее шеи. «Залезай», — приказал он девушке. Глафира, неловко пятясь, подпрыгнула и приземлилась на сиденье, но Ерохин сразу же перетащил ее к себе на колени. Белобородов захлопнул дверь, сел за руль, и они стали продвигаться к выездным воротам. Визгляков и начальство тюрьмы смотрели, как УАЗ выезжает из ворот, разворачивается в сторону основной дороги, но вдруг что-то поменялось. Машина резко взяла вправо, в ту сторону, где были основные ворота, и должен был въезжать автозак. Стас и остальные сорвались с места и увидели, что УАЗ перегородил въезд автозаку, а Белобородов подозвал к себе охранника, который в растерянности смотрел на начальника. Визгляков сделал шаг вперед, но в ответ сразу же раздался крик Белобородова. «Стойте на месте! Мы забираем автозак!» «Он что, совсем охренел, что ли?» У начальника тюрьмы даже затряслись руки. «Я не позволю! Там 10 преступников и еще охрана! Валите его нахрен!» «Всем стоять!» — проговорил резко побледневший Визгляков. «Не двигаться! Вы совсем обалдели! Он убьет ее!» «Нет, давайте теперь из одной девки положим половину состава и выпустим всех, кто хочет на свободу!» — вспыхнул злобый начальник тюрьмы. «Вы что предлагаете? Пустить ее в расход?» — почти прошипел Визгляков. «У нас с вами человек в заложниках, причем не один. Белобородов тоже условно заложник, а сейчас и охранники из автозака, и заключенные перекочевывают в эту категорию». Визгляков глянул на Кирилла. «Немедленно свяжи меня со Скоряковым, обрисуй ему ситуацию, мне нужны полномочия». «Какие етит, вашу мать, полномочия?» — взревел начальник тюрьмы. «Спокойней», — белыми губами проговорил Визгляков. «Кирилл, Анне Михайловне позвони, понадобятся все ее связи, я пошел». Стас воткнул свой взгляд в лицо начальника тюрьмы. «Дернешься, до пенсии не дотянешь, а за содействие в обезоруживании опасных преступников тебе, может, еще и деньжат потом накинут». И тихо добавил. «И про наручники никто не узнает и не освободит тебя от занимаемой должности намного раньше, чем ты планировал». Визгляков, подняв руки вверх, медленно шел к автозаку. Он спокойно посмотрел на охранника, словно прилипшего к борту машины и не двигавшегося с того момента, как Ерохин приказал разворачивать машину. «Ворота закрыть!» — крикнул Визгляков стоявшему на пропускном пункте лейтенанту. Железные створки стали немедленно двигаться по направлению друг к другу. Визгляков, не приближаясь к УАЗу, движением руки попросил Белобородова опустить окно. «Давай девушку отпустим. Смотри, здесь и я, и ребята. Ну что, она мешать будет? Не бабское это дело». Миролюбиво пожал плечами Стас. «Не дави мою жалость, она давно не со мной», — сказал Белобородов и сразу осекся. «Если что, это его слова. Он говорит, что передавать». «Ерохин, ты задолбал уже», — устало выдохнул Визгляков и увидел, что по направлению к нему идет Кирилл. «Я сейчас все решу», — сказал он Белобородову, — «минуту дайте мне». Водитель кивнул. Стас подошел к Кириллу, тот молча протянул ему трубку. «Все плохо?» — коротко спросил генерал-лейтенант. «Хуже, чем можно себе представить. Времени минута, иначе он может убить Глафиру», — напряженно сказал Визгляков. «Я понял. Считай, что полномочия у тебя есть. Командуй на месте. Дайте мне начальника тюрьмы, с его начальством я все решу». Кирилл и Визгляков разошлись, один для того, чтобы передать мобильник, а другой — использовать все шансы спасти Глашу. Стас Михайлович вошел в автозак и оглядел задумчивые лица людей. Никому сейчас не хотелось проблем. Многие из заключенных прибыли на короткий срок, и попасть в переделку могло для них значить только одно — выход из тюрьмы в гробу. Останешься, и можно попасть под пулю. Начнешь сотрудничать, и тогда даже самый короткий срок покажется целой жизнью. «Сколько заключенных?» — тихо спросил Стас у молоденького охранника. 11, — нервно ответил тот. «Ждать и ничего не предпринимать без моей команды», — процедил Стас. Он вышел из автобуса, вздохнул и направился к УАЗу. Белобородов снова открыл окно и, высунув грустное лицо, сказал: «Гражданин начальник, у меня уже нервы сдают, вот честное слово». «Там мест не так много. Я половину заключенных убираю на зону. С вами поеду я, еще охранник и 5 арестантов». «Не, такая важная персона, как вы, нам не нужна. Достаточно наших и девушки. Давайте уже движение начнем, а то сил никаких». Дернулся Белобородов и вышел на улицу. «Старых и хворых из автозака можно забрать. Я сейчас гляну на них». Он скрылся в автобусе и через короткое время вышел. «Я вертухаю показал, каких можно забрать. Только давайте в темпе». Он снизил голос до доверительного шепота. «Девушка чуть дышит там, совсем страшно ей. И что этому придурку может в голову ударить, я не знаю». «Он вообще такой со странностями», — покрутил пальцами в воздухе толмач. Визгляков со стороны наблюдал, как выводят из транспорта несколько заключенных, и они скрываются за воротами тюрьмы. Как вас подъезжает близко к автозаку, и как Ерохин, прикрываясь Глашей, неловко переползает из машины в автобус. Белобородов сел за руль, и автозак тронулся с места. Когда они поравнялись с Визгляковым, то Белобородов открыл окно и в упор посмотрел на Стаса. «Начальник, а знаешь такую песню? Я счастье свое на курортной нашел. Она стояла одна в окружении цветов». «Нет», — кратко ответил тот. «Правильно, потому что это я ее сочинил. Бывай, начальник. Даст Бог, свидимся. Не поминай лихом». Визгляков и подошедший Кирилл молча смотрели в сторону пыльного следа, который тянулся за автозаком. «Мать и Скоряков вылетели к нам», — тихо сказал Кирилл. «Нахрена?» — безжизненно отозвался Визгляков. Молодой человек пожал плечами и отошел в сторону. Станислав Михайлович бессильно огляделся и набрал номер телефона. «Да, это Визгляков». «Топ-топычи на месте?» — кратко спросил он. «Они поехали, встречайте». Стас снова вернулся на территорию тюрьмы и двинулся в основной корпус в сопровождении Кирилла. Начальник колонии, его заместитель, а также Валентин Николаевич уже в полном сборе сидели в кабинете. Визгляков зашел нервно, поглядывая на часы, и присел в кресло. Он молчал, пока те бронились, спорили, курили и искали виноватых. «А нахрена вам зэков приперли, если вы на карантине?» — вдруг спросил Стас. Мужчины разом глянули на него. Начальник удивленно приподнял брови и спросил: «Это вот сейчас самый важный вопрос, вы считаете?» «Именно так», — сказал Стас. «Так почему в колонию, где объявлен карантин, привезли заключенных?» «А вот мне кажется, что эти вопросы уже не в вашей компетенции». Визгляков выдохнул и встал со своего места. Он обошел стол и угрожающе навис над начальником тюрьмы. «Ты вообще охренел? Сейчас я тебе расскажу все про свою компетенцию». У Визглякова от гнева поплыли красные пятна перед глазами. Сейчас у него появилась только цель, которую он видел, и это было лицо сидящего перед ним человека. Стас захрипел и кинулся на него, но остальные успели вовремя подскочить и перехватить Визглякова, пока тот не успел натворить бед. «Прекратите! Прекратите!» — слышал Стас через звон в ушах, который бил похоронным маршем. Точно так было и в тот день, когда он вернулся в Питер из более чем полугодовой командировки на север. Они ловили там опасную банду, и Стас долго не выходил на связь с дочерью. А в тот день он слишком устал с дороги, чтобы ей позвонить. Визгляков проснулся утром и обнаружил, что забыл включить звук на телефоне, и память просто перегружена звонками и сообщениями. Он плохо помнил тот момент, когда бывшая жена кричала что-то в трубку, как он, расталкивая людей, бежал по тому месту, где недавно было совершено преступление, и как увидел лицо мертвой дочери. Стас сразу понял, что она умерла. И не потому, что в углу губ запеклась кровь и провалились глаза. Просто там больше не было жизни. Вот тогда он и нашел того следователя, который послал его дочь на задание. С осознанием всего этого Визгляков рухнул на пол, прижался спиной к шкафу и обхватил голову руками. А работники тюрьмы стояли вокруг и смотрели на него, ничего не понимая. «Может, медиков позвать?» — спросил заместитель начальника. «Да стресс у мужика», — вздохнул Валентин. «Нужно его начальству рапортовать, что в таком состоянии он не может управлять операцией. Сейчас не в обмороке валяться нужно, а решать проблемы». Вдруг от шкафа, где на полу сидел Визгляков, донесся его голос. «Алло, Мишаня. Ну-ка быстро найди мне фотографию Олеськи, которую Глафира нашла в квартире Нефёдовой». «Миша, соберись», — грозно сказал Стас, разговаривая по телефону. «И найди мне эту фотографию с фоткой с лицевой и обратной стороны, только очень четко, и перешли мне». Визгляков повесил трубку. «Кирилл, быстро найди мне, на какой улице в Сочи располагаются парники, или как это называется, где растения всякие растут». «Дендрарий, что ли?» — нахмурившись, произнес Валентин. «Мы с дочкой там были». «Именно». Кирилл быстро пробежал пальцами по сенсорным клавишам и посмотрел на Визглякова. «На курортный», — медленно проговорил Одинцов. В этот момент к Стасу на телефон пришла СМС-ка. Он открыл сообщение. Увеличил то место, где позади девушки было указано название улицы. Олеся стояла на курортной улице, вся в окружении цветов. У Стаса опять прозвенел телефон, и он с болью глянул на экран и нажал громкую связь. «Станислав Михайлович, мы автозак остановили. Там все заключенные и Ерохин тоже. Только вот Белбородова и следователя Польской внутри нет. Ерохин сотрудничать отказывается, у него сын есть, и пока мы его не обезопасим, он разговаривать не будет. Какие наши действия?» Визгляков молча передал трубку начальнику тюрьмы, а сам вышел в коридор. Сегодня он лицом к лицу стоял с убийцей своей дочери, а теперь у него в заложниках еще и Глафира. И где они, это неизвестно никому.